Три машины грешников смогли от нас оторваться, в том числе и зашитый со всех сторон стальными листами грузовик, с которого нас обстреляли. Прикрываясь и от нас, и от обстрела с терминала строениями, они на максимальной скорости ушли в сторону Ума, отстреливаясь из пулеметов на ходу. Остававшийся за меня Хэнк, командовавший второй машиной, приказал преследование прекратить. Что и правильно, в общем. Я бы тоже приказал, потому что потери мы им нанесли чувствительные. А гоняться за кем-то без уверенности в том, что в засаду не заведут, все же не следует. Но я узнал об этом позже, после того, как пришел в себя, и в глаза мои вернулась картинка окружающего мира. Машина в это время неслась к терминалу на полной скорости, а перегнувшийся сверху Деннис зачем-то тряс меня за плечо и все время что-то кричал. А я его не слышал. И все время пытался понять, что надо сделать для того, чтобы просто начать дышать. Еще было больно. Но боль была просто ничем против утраченного дыхания. Меня трясли и орали, и машина рычала двигателем. И откуда-то непонятно, куда стреляли. Я видел росчерк трасс в темном небе, кто-то поднял мой ПНВ, может, даже я, и при этом никак не мог понять, что происходит, куда меня везут и зачем трясут. А потом ко мне как-то сразу вернулось дыхание. И стало легче. Даже блаженно как-то. И острая боль в груди и лужа крови под плейт-карьером уже как бы даже и не беспокоили. Дышать — это так хорошо, так прекрасно. В наш медпункт я уже шел своим ходом. Пусть и на заплетающихся ногах, все время норовя свалиться, а кто-то, кажется, Джон, я даже не помню сейчас, поддерживал меня под руку. И окончательно пришел в сознание уже тогда, когда Хелен, наша медсестра и фельдшер, я не знаю, чему точно соответствует английское слово «норс», в нашей медицинской иерархии, расстегивала застежки разгрузки. Затем упала на пол разрезанная, пропитавшаяся кровью майка, а я, наконец, смог посмотреть на себя. Сначала лицо. Большая, сильная, кровоточащая рана была на правой скуле. Причем даже в зеркало я видел какой-то осколок, застрявший в ней. И текло из нее просто водопадом. Хелен немедленно взялась за эту рану, благоразумно начав с обезболивающего. Но боль все равно осталась со мной. Пусть и тупая. Лишь иногда вспыхивающая искрами, но сразу гаснущая. «Твой ПНВ в хлам!» — сказал Хэн, показывая сломанный прибор. «Прямо в объектив!» И точно. Стекло выбито и выкрашилось. А если бы не прибор, то этот осколок прилетел бы в глаз, наверное. Или между глаз. На груди же у меня было огромное пурпурное пятно, быстро наливающееся опухолью изнутри. А сидевший рядом Хэнк выковырял из-под бронепластины пулеметную пулю, странно согнутую и сплющенную. «Хорошие у нас пластины!» — сказал он, задумчиво ее рассматривая. «Крепкие!» «Да уж, точно!» — прохрипел я. «А морду мне рикошет, похоже!» «Кусок пули!» — уточнила Хелен, демонстрируя мне в зажиме рваный кусок металла. «На чем-то раскололась, и уж потом в тебя!» Я ничего не сказал, лишь слабо кивнул. «Повезло, что тут скажешь!» Одна не пробила броню без сердечника, к счастью, по-моему, а то верхушка моего правого легкого была бы на спинке моего сиденья, наверное. А я в краях вечной охоты, что на другом конце радуги. А так, кажется, даже ребра не сломала. Потеряла она на рикошете часть энергии. Вторая уже на чем-то разлетелась, и мне лишь остатки ее мощи достались, хоть и наградили шрамом на всю жизнь, я думаю. Другое дело, что тянущаяся прямо ко мне нить пулеметной трассы до сих пор стоит перед глазами. Штаны я тогда не испачкал лишь потому, наверное, что просто не успел. Быстро вырубился. «До утра к сожженным машинам не лезьте!» Сумел я, наконец, выдавить из себя. «На растяжке нарветесь, и кто знает, может, у них какое-то прикрытие там есть. Маловероятно, но ты понял меня». «Понял, понял, успокойся! Разберемся без тебя, пока лежи!» Лежу, куда я теперь денусь? В голове звон и пустота, ощущение, словно пьяный, что ли. Тело то ли мое, то ли не мое. Когда-то давно, далеко отсюда и совсем в другом времени, мне вот так по ноге прилетело. И тоже помню такие же ощущения, словно сам от своего тела отделился. И тоже свет, кто-то возится с тобой, окровавленные инструменты с бряканьем падают в металлический лоток. Потом у меня в левой руке появился огромный пакет со льдом, который притащили с кухни, и который я приложил к груди, на все увеличивающуюся и увеличивающуюся опухоль. Может, и остановится рано или поздно. Что с лицом делаем? Уже зашивает. Руки в латексных перчатках перед глазами прямо. Зажим, кривая игла, витки окровавленных ниток. Или как там это все по-медицински правильно называется. Сноровисто так Хелен работает, решительно и уверенно. Закончила. Накрыла чем-то рану, потом заклеила. Не бинтовать же всю голову целиком. Вся моя экипировка на полу кучей. Ее еще как-то дотащить до трейлера надо. А я наклониться боюсь, голова кружится, просто упаду. Ага, вновь Хэнк появился, взялся помочь. Собрал всю кучу, подхватил с пола. Так мы из медпункта и вышли. В терминале суетно и оживленно. Хоть и ночь глухая, спящих нет. Все тревогой и стрельбой взбаламучены. Все вооружены. Даже Джубал открыл кухню. Правда, как вижу, выдает только напитки. Не готовит. Хотя уже и до завтрака недалеко. Скоро ему так и так начинать. Я голый по пояс, перемазан плохо оттертой кровью. Рукой к себе пузырь со льдом прижимаю. Иду, а мне хлопают. Подумал, что мне бы по-хорошему завтра на выборы пойти. В мэры базы, например. Точно ведь выиграю. Послезавтра уже сложнее будет. Забудется тогда мой удивительный героизм. Я всем поулыбался, всех заверил, что у меня все хорошо, и так до своего трейлера дотопал. Хэнк зашел со мной, свалил все имущество на диван и спросил. «Как дальше?» «Свободным от дежурства спать». Выставить пост на крыше ангара, за которым мы укрывались. Пусть за подбитыми машинами приглядывают. Пару человек пусть возьмут Дживагин, и там же его и держат. Чуть после разберемся, пока в себя прийти надо. Хорошо! Вышел и дверь за собой закрыл. Я же тяжело уселся на кровать, помотал головой, пытаясь как-то прогнать из нее неуместный туман. Поглядел под пузырь со льдом. Вообще караул, что за синяк. Но всего лишь синяк. Можно прыгать от радости. Ладно, поспать бы, это ведь просто упаду сейчас. Помыться и поспать. Только бы наклейку с морды не смыть, забывшись. Завалился в постель на левый бок, понятное дело, и сразу выругался. Так грудь болеть начинала. Лег на спину, непривычно, не сплю я на спине. И в лицо вдруг пульс прорезался, сильный на удивление. Подложил вторую подушку, голова поднялась. Пристроился как-то. И даже уснул сразу, но почти сразу же проснулся. Не сплю на спине, поза непривычная. И анестезия начинает отходить понемногу. Уже боль появилась. Но терпимая. Я худшего ожидал. Ну да ничего, боли я как-то не боюсь. У меня, думаю, патология какая-то со сниженной к ней чувствительностью. Если сразу от нее коньки не откинул, то дальше точно запросто перетерплю. И даже усну. Уснул. Опять проснулся и опять уснул. Так и спал потом урывками по несколько минут. Также на несколько минут просыпаясь и пытаясь найти удобное положение. А заодно поправляя на себе пузырь с почти уже полностью растаявшим льдом, но все еще холодный. И так довалялся в постели примерно до 10 утра. Уже неплохо. И, как ни странно, чувствовал себя даже отдохнувшим. Не как огурчик, разумеется, но нормально, жить можно. И при этом что-то делать. Сумел даже побриться, но при каждой попытке натянуть кожу в лицо, как гвоздь забивали. Оделся, как-то вооружился и вышел из трейлера. Людей в терминале было мало, кто отдыхал, а кто уже делом был занят. У мотор-пула столкнулся с солдатом Джейн, тащивший какую-то сумку. «Как ты?» «Нормально», — кивнул. «Жить буду». «Терренс планирует выезд на нефтеперерабатывающий, ждет, когда ты проснешься». «Деликатный какой». «Сейчас зайду к нему». «Тебе в чем-нибудь надо помочь?» Она озабоченно посмотрела на мое лицо. «Нет, все нормально». Вообще мне делать здесь было особо нечего, но я хотел глянуть на машину. Стояла она почти самой ближней ко мне, так что одного взгляда хватило. Лобовой триплекс под замену, обе половинки. В нем штук 8 пуль. На краю рамки след от рикошета. Могу поспорить, что именно эта пуля, расколовшись, мне в лицо и прилетела. Осколками. Очередь пришлась и по мотору, но его прикрыли стальные жалюзи. Только пятна попаданий на стали видны. Нормально, защитила машина. Откинем и стекло, всем бы досталось. А вообще такой транспорт для таких схваток как-то не очень годится, с одной стороны. С другой, можем подавить огнем кого и что угодно. Плотность огня два наших грузовика вчера создали невероятную. Даже тот бронированный грузовик, с которого нас обстреляли, обратился в бегство сразу же. А те два пикапа на склоне мы просто на запчасти разобрали, прежде чем они успели хоть какое-то сопротивление оказать. Не, для такой степени маневренной войны, как здесь, такие машины очень даже кстати, пожалуй. Ладно, пошел к Терренсу. Прошел мимо Джубала в его трейлере, показал жестом, что скоро вернусь. Поднялся в офис по железной лестнице. Так, Терренс на месте. «Ты как?» «Думаю, что это станет стандартным приветствием на ближайшие дни». «Нормально. Нужен выезд за топливом?» «Нужен», — сказал он жестом, приглашая в свой стеклянный загончик. «Можно его организовать или опасно?» «Думаю, что можно», — тут я вполне уверенно ответил. «У них потери, вылазка была неудачной. Бандиты наверняка уверены, что их база в Белте раскрыта, так что им потребуется время на выработку новой стратегии». «А просто собраться все вместе и атаковать они не могут, пока мы на заводе?» «О том, что мы на заводе, надо знать. Да и в любом случае, кого они могут атаковать? Базу? Их даже гражданские на смене еще на подходе расстреляют». Наши баррикады на крыше все же попадания из крупного калибра держат. Так что будет дуэль с танковых пулеметов с защищенных позиций против таких же, но с раскачивающихся мобильных платформ. Не думаю, что последние могут выиграть. Но миномет все равно нужен, как и все прочее. «И когда мы можем выехать?» «Если люди готовы, то... через час!» — глянул я на часы. «Годится?» Саму схему выезда я уже разрабатывал и до личного состава доводил, так что ничего трудного не вижу. Если я, конечно, действия противника правильно просчитал. Но не думаю, что мог ошибиться. Тут у них особого выбора и нет. «Вполне у нас все готово. Тогда у меня есть время на завтрак!» — кивнул я и взялся за рацию на ходу, вызывая Хэнка. Джубал был подчеркнуто доброжелателен и преисполнен сочувствия к моим ранам. Так что стандартная доза омлета с беконом была несколько больше обычной. И даже кофе он предложил мне сваренный вручную, а не обычное пойло. Вторую чашку такого же получил подошедший Хэнк. В общем, долго обсуждать ничего не пришлось. Два гантрака, один дживагин с мощной рацией, командирский транспорт. Люди на постах усиливаются свободными гражданскими. Маршрут выдвижения по 89-му хайвею на север и по окраине города по часовой стрелке, до места. Там осматривается территория, гантраки занимают позиции в обороне, гражданские запитывают заправку для автоцистерн от привезенного генератора и заливают наши заправщики. Все это уже делалось раньше, ничего нового. Разве что раньше конфликта с грешниками не было. Ну и сегодня не будет, я думаю. Хотя бы еще и потому, что их царч явно уверен в том, что у нас сейчас усиление и полная готовность отразить нападение на базу. А вот на связь он все же выйдет наверняка. «Да, пост с того ангара я снял», — сказал Хэнк. «Ночью тварей туда набежало. Сорвали еще три растяжки, но выяли все трупы, что внутри были. Сегодня сняли уцелевший пулемет с одной машины. Мадьюз. И подобрали их оружие». «Больше ничего не нашли интересного?» «Нет, ничего, все как обычно. Патроны, еда, медикаменты. Мета полно, к слову». «Ну да, насчет мета понятно. Это я уже тоже слышал. Большинство синдромных легко и быстро становятся наркоманами, сидящими на этом амфетамине домашнего изготовления, от которого зубы превращаются в гнилое дерьмо. Он мет как-то очень комфортно гармонирует с их сдвигами по фазе. Вроде даже снимает приступы». «Ладно, снял так снял, тебе виднее». «Что, кстати, с пленными делать? Они для их главаря какую-то ценность представляют, интересно? Если представляют, то что? Обменивать их не на кого. От банды нам тоже ничего особо не нужно. А в заложники их взять не получится. У них дружки не сентиментальны. Пострелять? Вот теперь это как-то уже и неудобно, откровенно говоря. Нет, я тоже не сентиментальный, но... Тут ведь так. На сотрудничество они согласились, показания дали. Нам ущерба нанести не успели. А на других злодействах мы их не ловили. И всегда надо учитывать мнение своих людей. А если мы бандитов кончим теперь, то большинство этого не поймет. Что делать? И отдавать их обратно как-то тоже не хочется. Потому что даже три человека грешников усилит. Тем более, что один из них еще и приближенный главаря. Я Кэтфиша имею в виду. Стоп. А в том же Колд-Лейке тюрьма есть? Вот вопрос. Если есть, то все тогда ясно. Надо их в тюрьму посадить, например, и там держать. «А в Вайоминге есть?» «Может, и есть. Черт, надо приучаться думать цивилизованно, а то что-то совсем одичал. Для бандитов есть тюрьма. Вон в отстойнике. Штрафбригада была. Они разбирали старые дома в зоне отчуждения вокруг города, где часто всякая темная тварь заводилась. Один раз сам поучаствовал в защите такой бригады от мартыхаев. Да еще и по башке доской получил от пытавшегося сбежать. Надо уточнить, в общем. А пока пусть сидят в фургонах, получается. Вскоре почти вся колонна была готова к выходу. Машины выезжали из терминала одна за одной на широкую бетонную площадь перед ним. Строились по порядку. За рулем командирского Дживагина неожиданно оказалась солдат Джейн. Правда, потом я вспомнил, что она понемногу готовилась именно на специалиста по связи. Так что все логично. Построил людей, быстро довел им план операции, порядок действий, проверил у них оружие. Все нормально. И в этом у нас служба налаживается. Правда, Хэнка и отобрал самых толковых, как раз тех, кого я сам всегда и выделял. Я еще подумал, что надо было бы поручить командовать выходом Хэнку. Но, откровенно говоря, мне хотелось выбраться на него самому, просто оглядеться. 4 заправщика, пикап с генератором в кузове и бригадой подключальщиков. Подумалось, что неплохо бы в таких выездах иметь еще что-то вроде грузовика с отвалом, чтобы препятствия можно было сносить, случись такие возникнут. Но сейчас пытаться что-то изменить не стал. Да и не предполагалось пока каких-либо препятствий на маршруте. Там больше надо было опасаться обстрела или атаки тварей. Один гантрак, оторвавшись от колонны, пошел вперед, действуя как головной дозор. А наш Дживагин колонну возглавил, солидно поворачивая башню из стороны в сторону в направлении возможных угроз. Второй гантрак колонну замкнул, установив назад ствол могучего Мадьюса. Выехали на фривей, поехали мимо разбитых пикапов, сплошь заляпанных уже спекшейся кровью. Трава вокруг них тоже вся истоптана. И на земле крови хватает, похоже, твари на трупах попировали всерьез. А на турели в одном из грузовиков не хватает пулемета. Сняли. Ну ничего, нам пригодится. Особенно крупнокалиберный. Чем больше их у нас на крыше, тем труднее к нам подобраться. Нам бы пару зушек туда. Вообще мечта. У них прямой выстрел аж до горизонта. И они даже бронетранспортер за секунду разобрать могут. Но где здесь зушки возьмешь? До них отсюда далеко-далеко. Переехали по мосту через реку. Потом солдат Джейн показала направо. На скопление товарных вагонов на путях у станции. Сказала. Оттуда очень много всего привозим. В вагонах чего только нет нужного. Один был целиком с пластиковыми бочками под горючее. Сэм Бачинский потом чуть не плясал от радости. Бачинский вроде начальника службы ГСМ на базе. Впрочем, заодно и подчиненный самому себе. Вот эти заправщики сзади, его епархия. А сам он сейчас в кабине головного, рядом с водителем. Деревья, кусты. За кустами то домики, то склады какие-то. Затем свернули на северо-западный байпас. Широкий до неприличия, как и любая улица в этих местах. По нему, спугнув стаю самых обычных бродячих собак, вроде тех, по каким я постреливал в Гренби, доехали до берега Миссури и уже по набережной добрались до Смелтер-авеню, очередной торговой улицы, на которой тоже нашлось место для пары казино. Обратил внимание на большой плакат о том, что мед в башка попадет, совсем дурак будешь. Похоже, тут с этим самым медом проблем хватало. А я так понял, что мед — это вроде как тот самый винт, что на родных просторах пользовали, так? А может и нет, не знаю, я в таких делах точно не специалист. Подсознательно я ожидал увидеть что-то вроде Капотнинского нефтеперегонного завода. Что-то огромное, почему-то дымящее. Хотя дымить тут было нечем и некому. Поэтому удивился, разглядев за облицованным плиткой под дикий камень забором совсем небольшие танки, а за ними такой же невпечатляющий заводик. А напротив длинное здание Уолмарта с огромной стоянкой перед ним. Стоянка была почти пустой, что опять же говорило о том, что жизнь замерла в этих краях постепенно. А вот у домов машины стоят там, где их владельцы померли. Главной гантрак, шедший впереди метрах в 500, уже успел свернуть в оставленные открытыми ворота и стоял прямо за ними, уставив во все стороны стволы пулеметов и гранатомета. Но никакой явной опасности видно не было. Вокруг пустота и тишина. Только где-то неподалеку стая ворон каркает, словно взбесилась. «Занимаем позиции!» — сказал я в рацию. «Всем внимание! Никому не рисковать вообще! Заправщики! Вам! Любая угроза! Скрываетесь в машинах и не выходите до моей команды! Подтвердите, что все поняли!» Подтвердили каждый по очереди. Нечего рисковать не по делу. У нас тут столько огневой мощи, что от любых тварей отобьемся. Так что безопасность личного состава и гражданских лиц прежде всего. Позиции гантракам определили заранее. С такими секторами, чтобы при стрельбе сам НПЗ не спалить. Разъехались, встали. Наш Дживагин у заправщиков пристроился. Мне отсюда все видно и во все стороны наблюдать могу. Гражданские действовали сноровисто, по накатанному. И пара минут не прошло, как затарахтел генератор, от которого мощные провода вели к одной из колонок. А по толстому шлангу потекло в бочку дизельное топливо. Дело у нас здесь, по прикидкам, на час примерно. Как тот же Сэм Бачинский сказал перед выездом. Нормально, угроз никаких не вижу. Главное только не расслабляться. Грудь разболелась сильнее. Заодно и лицо дергаться начало. Я даже вспомнил про какие-то таблетки, что дала мне Хелен, и сказала принимать в таких случаях. Вспомнил, но принимать не стал. Все равно терпимо пока. Сильные болеутоляющие прибивают, после них тормозным становишься. А я сейчас вроде бы операцией командую, пусть и не слишком сложной. Кстати, когда мне там на перевязку? Вечером? Вот после нее и приму таблетки тогда. А пока нехрен. Дело идет, тварей нет. Собаки тоже не забегали. Роб время от времени поворачивает башню. Солдат Джейн тоже по сторонам смотрит. Нормально, занимаемся по плану. Потом вдруг Терренс вышел на связь, запросил меня. «Грешники на нашей чистоте, их главный!» Услышал я голос нашего главного. «Связать с тобой?» «А со мной зачем?» — удивился я. «У нас ты за командира». «Я за босса, а командир ты!» — засмеялся он. «Мы не согласовали, что ему ответить». «Ответь ему, чтобы он трахнул себя во все три дырки!» Я откинул большой палец. «И чтобы никто из его банды не появлялся в пределах границ, обозначенных плакатами!» Я отогнул указательный. «Если появится, мы их убьем. Если не появится, то мы его тоже беспокоить не будем. Если он не поймет...» Я отогнал еще один палец. «То тогда мы придем за ними на его базу, и там его самого выпотрошим в цирке. Можешь сказать это в вежливой форме». «Но я бы предпочел, чтобы ты сделал это в грубой...» «Почему?» «Потому что это ничего не изменит. У нас уже война. А быть вежливым с бандитом — это как минимум неприлично». В ответ я услышал хмыканье, затем Терренс уточнил. «Все?» «Все!» «А что еще?» «Этим вся наша политика и изложена. Надеюсь, что главарь грешников поймет, что ему с нами ничего не светит. А если не поймет, то придется решать грешниковский вопрос окончательно, если сможем». Но они пусть лучше думают, что сможем.